«За палочкой, юная леди?» – спросил он сразу. «Это ваша первая палочка?» «О, прошу прощения», – заговариваться стал. «Это первая палочка в моем магазине, не так ли?» Сандра кивнула и позволила обмерить свою правую руку. Как первокурсников ее не мучили, на прилавок выложили сразу с десяток палочек и ей предложили подержать в руку над ними. Ни одна из предложенных не отреагировала. Алливандер выложил следующий десяток, и самая правая из них сама прыгнула Сандре в руку почти сразу. Ясень и жила дракона, 11 дюймов, очень гибкая, сильная палочка. Очень хороша для чар, но и для всего остального подойдет, конечно. Привыкает к хозяйке, преданно. Не желаете посмотреть чехол на предплечье? Новинка, совсем маленький в виде широкого браслета. Расширенное пространство как раз для палочки 11 дюймов. И вытягивать несложно, торчит наружу только вот это симпатичное навершие рукоятки. Берете? Добрый мастер забрал свои 30 галеонов и остался очень доволен. Сандра тоже не жаловалась, палочка ей понравилась. Радовала, что тепло от нее она почувствовала весьма отчетливо. Еще бы научил кто-нибудь колдовать, но это не срочно. В банк она зашла с опаской. То, что Эмилия Роджерс не жаловала гоблинов, очень впечатлило свежеиспеченную волшебницу. Сейф она точно открывать не собиралась. Как и знакомиться с директором банка, к примеру, или с поверенным рода Поттеров. У ближайшей конторки Сандра отстояла очередь и обменяла 100 галеонов на 550 фунтов. Никаких вопросов ей гоблин не задал, даже фамилию не спросил, но приятным она бы его не назвала, веяло от него каким-то почти нескрытым презрением. Мороженое у Фортескью она попробовала, отправив сразу несколько килограммов домой из Багги. Раз он не говорила, что есть хороший ледник, то неплохо запастись вкусненьким, и ребенка побаловать, и себя. Мороженое она раньше не очень любил, но тут оно оказалось необыкновенно вкусным. Набрала самых разных вкусов, чтобы все перепробовать. Багги справился быстро. Узнав, что Сандра направляется в Магловский квартал за одеждой для Гарри, он робко попросился с ней, уверяя, что его никто даже не заметит. И Сандра не пожалела, именно эльф показал ей хороший детский магазин, который 100 лет назад был здесь, только сильно расширился. Накупив для Гарри разные одежки, обуви и игрушек, а себе джинсов, футболок, рубашек и белья, она нашла глухой переулок, откуда Багги перенес ее домой. Часть 1. Глава 3. Новая семья для Гарри. Сонни как раз кормила Гарри обедом, когда они вернулись. Комната уже воспринималась такой родной, что Сандра даже подумала, что и не обязательно им столовую делать, здесь обедать гораздо уютнее. «Ма!» – сразу радостно крикнул малыш, махнув ложкой. Часть пюре взлетела вверх, угодив на спинку красивого кресла. «Вкусно! Я рада, что вкусно, Гарри!» – умилилась Сандра, заметив, как легким щелчком Сонни очистила кресло. Багги успел уже разложить на застеленной красивым покрывалом кровати все ее покупки. Было приятно переодеться в привычное новое белье, джинсы, футболку и легкие кроссовки, самое то для наведения порядка. Пообедав вместе с Гарри, Сандра по приглашению Сонни отправилась осмотреть кухню, которая была уже совершенно готова по словам домовушки. Багги остался присмотреть за мальчиком. Кухня заставила Сандру сразу в нее влюбиться. Это было настоящее уютное царство для любого любителя готовки. Красивый деревянный стол по центру с удобными скамейками очаровал. Места для приготовления пищи тоже имелось с лихвой. И не такая уж старина. Вполне удобная на вид плита с 8 конфорками, 3 больших духовки, 2 широких раковины, да много еще чего, призванного облегчить жизнь хозяйке, а в данном случае – бригаде поваров. Здесь работало 4 домовика, сообщила Сонни. Давным-давно, когда прежняя хозяйка была молодой, в доме устраивали чудесные приемы. Неужели все они умерли? С грустью спросила Сандра, проводя рукой по теплой деревянной столешнице разделочного стола. Ей вдруг представилось, как весело готовит много интересных блюд немного сердитый шеф-повар и его поварята. Как разгорается уютное пламя в двух каминах, как люстра освещает все мягким уютным светом, как шкворчит в сковородках золотистый лук, как слабо кипит густая подливка в маленькой кастрюльке. Это большое горе, Сонни грустно закивала. Умерло много домовиков, а после смерти хозяйки последние 3. Только 3 хозяйка усыпила в разное время, в надежде, что их разбудит вернувшийся в поместье сын. Ее сын так и не вернулся. Но если бы родовой камень умер, то и усыпленные домовики тоже умерли бы, так и не проснувшись. Так что Багги, Твилотти выжили. У Сандры загорелись глаза. так может оставшихся разбудить? Это возможно. Оказалось, что не все так просто. Спящих эльфов в доме осталось двое, но разбудить их в ближайшее время не получится, камень слишком мал для этого. Камень еще выдерживает двух прямо сейчас, но не больше. Сон не рассказывал об этом со слезами, поразившись и обрадовавшись желанию Сандры всех разбудить, и посоветовала разбудить кого-нибудь одного через полгода, а вторую, минимум через год. Сандра смирилась с таким положением, решив не торопиться. На самом деле, Сандре вполне хватало помощи Сонни и Багги. Домовики по очереди занимались мальчиком, но Сандра и сама находила время с ним повозиться. Месяц в заботах и хлопотах пролетел быстро, не успели оглянуться. Багги в свободное время уже начал заниматься садом. Несмотря на наступившую зиму, снега пока было мало и домовику он не мешал. Сандра стала понимать, что множество домовиков ей и впрямь ни к чему, не те масштабы, и не те запросы у них с Гарри, приемов они устраивать не собирались, а изредка особо вкусную еду можно было заказать из какого-нибудь магического ресторана. Парочку почтовых сов они все-таки завели. Обучение самой Сандры тоже не стояло на месте. Эмилия взялась лично ее обучать премудростям магии, традициям и истории магического общества, и резко возразила против изучения бытовых чар. «Не отнимай хлеб у домовиков», — решительно заявила старая леди. «Раз уж решила двух оставшихся разбудить, пусть работают. Надо что-то сделать, позови. Привыкай быть хозяйкой леди, а не простушкой. Ищи себе дело по нраву, а я помогу выявить, к чему лежит твоя душа. Возможно, это артефакт Рика. Недаром ты так хорошо влияешь на родовой камень». Эмилия оказалась права. Из всех занятий, которыми теперь занималась Сандра, варка зелий, чары, руны, трансфигурация, артефакты, создание артефактов понравилось ей больше всего. Да и получалось это куда легче остальных магических наук. Пришлось ей по приказу старой леди разбудить портрет ее покойного деда, Герберта Локвуда, хорошего артефактора в глубоком прошлом, и началась изматывающая учеба. Дело оказалось далеко не таким простым, как показалось в начале, а начинать пришлось с азов, непреложных правил из техники безопасности. Да и мастерскую Сандра создавала с нуля под бдительным присмотром сэра Локвуда, его прошлая мастерская в замке давно была переделана в зельеварню, впрочем, тоже страшно запущенную. Сандра расчистила себе там небольшой пятачок, чтобы варить простейшие зелья, а до уборки в целом руки не доходили. Тут Эмилия была тверда, домовикам в лабораториях делать нечего. Но если на лабораторию артефактора Сандру хватило, весьма хлопотное оказалось дело. Утешало, что нашелся на втором этаже защищенный кабинет, пусть и пришлось многое заказывать по каталогу за немалые деньги, то зельеварню она оставила на потом, когда других важных дел не будет. Сандра умела и любила готовить, но варка зелий у нее вызывала тоску и неприятие. Все эти противные ингредиенты, БРР, одна слизь разных червей чего стоила. Гарри тоже теперь обожал находиться в мастерской Сандры и наблюдать за работой приемной мамочки. Пришлось и его приучать к технике безопасности, а для хватательных и жевательных рефлексов создать целый уголок с безопасными штучками самого разного назначения. Этакий набор самого юного волшебника. Конечно, дороговато вышло. Этот набор им сделали на заказ в одной частной магической фирме по специальным чертежам и спискам наставника Локвуда, но оно того стоило. За полгода мальчик подрос, окреп, твердо держался на ногах, больше бегал, чем ходил и начал вполне внятно изъясняться. Гарри очень ловко магичил детской волшебной палочкой, то выдающей мыльные пузыри, в которых парили маленькие бабочки или единороги, то из кончика вырастал живой цветок, то выстреливали шарики-липучки. Пузыри лопались, а бабочки и единороги не исчезали до 4 часов подряд, их следовало ловить и сажать в небольшую магическую клетку, чем Гарри самозабвенно занимался. А вот с липучками что-то пошло не так, мало того, что Гарри их осознанно вызывал по желанию, чего быть не должно. Он умудрялся прицельно выстреливать то в один из портретов, то в зазевавшего и недобитого пикси, которых много попадалось поначалу за старыми шторами. То охотился на тех самых бабочек и единорогов. Хорошо еще не направлял свое оружие в Сандру и домовиков, Локвуд с ним серьезно поговорил на эту тему, и Гарри, кажется, проникся. Липучки приходилось потом отдирать по всему дому, хотя, по заверениям Локвуда, те должны были таять в течение тех же 4 часов. Что-то такое с ними сделал сам Гарри, но ни Сандра, ни сам Локвуд, ни тетушка Эмилия Роджер – ни домовики разобраться с детской волшебной палочкой не смогли. Вроде нормальная, все плетения на месте, а вот же, липучки не исчезают. Багги и Сонни навострились собирать неубиваемые липучки из самых разных мест, отчего в подвале рос уже немалый ком непонятной фигни, вроде вполне безопасный, но трогать его опасались. Все надеялись, что исчезнет сам собой, но пока не исчезал, а превращался постепенно в нечто твердое и монолитное. Цветочки Гарри с лукавой улыбкой дарил Сандре так галантно, что у нее слезы на глазах выступали. Уж кто из домочадцев научил этому малыша, неизвестно, никто не признался, но все умилялись этой удивительной картиной. К сожалению, цветы честно исчезали даже раньше 4 часов, но Гарри не уставал магичить их снова, быстро понял, как нравится это маме. Малыш словно всегда знал, что именно появится из палочки, чего быть не должно. Зачарованный артефакт настроен был перемешивать хаотично выпадающую функцию. Тем не менее, Гарри знал, домашние в итоге махнули на это рукой, безопасно и ладно. Хорошо еще, что воинственное настроение у Гарри случалось редко, но, как говорится, метко. И тогда уже на уши поднимался весь дом. Особенно, когда, вооруженный детской палочкой, маленький колдун освоил полеты на детской метле. Метла летела низко-низко, но у Сандры все равно сердце замирало, а сынок только радостно и заразительно улыбался, словно точно знал какой-то секрет или задумал что-нибудь эдакое. В случае Гарри уверенным быть ни в чем было нельзя, особенно это стало понятно, когда скорость метелки внезапно возросла вдвое. Сандра хваталась за сердце, а леди Роджер и Локвуд советовали не ограничивать юное дарование, мол, так очень продуктивно и размеренно уходили излишки детской неконтролируемой магии, что предотвращало опасные детские выбросы. Другие занятия в личном уголке тоже надолго занимали маленького хитреца, особенно, если мама работала поблизости. Увлечения Гарри периодически менялись, малыш обожал все новое, но и уже освоенные игры не забывал. То он что-то вытачивал из деревянных заготовок безопасным игрушечным напильником, то строил из специальных зачарованных кубиков замки, то с упорством отпиливал ножки у специального самовосстанавливающегося табурета, то сосредоточенно колотил безопасным молотком по магическим шляпкам гвоздей в пеньке. Когда попадал, сбоку из пенька выскакивали монетки с забавным звоном, и после игры малыш сосредоточенно убирал их в специальную копилку. То, что Гарри рисовал на листах пергамента низкого качества, закупленных в промышленных масштабах, чтобы сберечь от рисунков стены замка, вообще не поддавалось никаким анализам. Человечки и домики с собачками были ему неинтересны. А что изображал юный гений хаотичными разноцветными линиями, ни на что нормальное не походило. Дольше всех над его творениями ломал голову Локвуд. Наставник всматривался в развешанные готовые экземпляры на стенах детского уголка часами до рези в глазах, как он сам признался. На очередном семейном совете Локвуд преспокойно заявил, что знает, что такое изображает ребенок. Нити магии в его детской палочке ошарашил местное общество наставник. Заметьте, как рисунок изменяется раз от раза. Но рисунки все совершенно разные, резонно возразила тетушка Эмилия. Как и магия в палочке не всегда одинакова, пожал плечами старый артефактор. Малыш словно сознательно все меняет. Заметили, что липучки теперь летят более метко, а цветки стали появляться по 3 штуки за раз. Единороги дерутся между собой, тихонько добавила Сонни. Собираются в 2 команды и дерутся, а Гарри их подзадоривает. Ему точно 1.5 года, обмахивалась веером леди Роджер. Я еще помню, как мой сын Хоакин в 2 года не мог нормально карандаш в руки взять, а этот рисует угольками как заправский 5-летка. Надо же, постаралась сменить тему Сандра, погладив по голове привалившегося к ней на диванчике Гарри. Малыш утомился и задремал. Моего прадеда тоже звали Хоакин. Он погиб еще в Первую мировую в начале века, прабабушке пришлось одной воспитывать 2 детей. Позже выяснилось, что он пропал без вести, но совершил перед этим какой-то подвиг. Скорее всего, погиб. Как звали твоего деда? Переспросила Эмилия. Хоакин Карсон, вздохнула Сандра. Я его видела только на фотографии, черно-белый. В семье вспоминали, что настоящим богатырем был, и очень любил прабабушку. Если бы не погиб, то обязательно бы. А Мерлин? Старая леди схватилась за сердце и поглядела на Сандру полными слез глазами. Этого не может быть. Вернулся к ней, договорила Сандра растерянно. Что, было ли у него под левой лопаткой родимое пятно в форме? У старой леди задрожали губы, а 2 слезы все же сорвались и потекли по щекам, оставляя дорожки. «Полумесяца?» – спросила Сандра, уже смутно догадываясь, к чему все идет. «Да, было, забавно даже, ведь оно и нам передалось, и дедушке, и маме, и мне. Только в юности я бунтовала и сделала себе цветную татуировку в форме бабочки поверх родимого пятна. Потом жалела, когда из всей родни одна осталась. Так ты моя праправнучка, получается», — голос Эмилии дрожал, хотя слезы на глазах уже высохли. «Карсон, девичья фамилия моей матери. Я знала, я что-то такое подозревала. Нет, самозванка не могла бы войти в этот дом. Сон не была хранителем, но и она не смогла бы провести сюда кого угодно. Мне это до сих пор не давало покоя. Девочка моя, Сандрини, вечер был потрачен на слезы, сопли и воспоминания». Вот так, за пустяковым, казалось бы, разговором, внезапно выяснилось, что Сандра не просто так попала в этот дом, что она последняя из рода, и что, вполне возможно, именно голоса предков ее призвали в родовой замок. Так уверенно считала Эмилия, родная прапрабабка Сандры. «Кровь не водится», — прокомментировал все это безобразие наставник Локвуд. Если казалось, что обретшая праправнучку леди Роджер стала мягче и добрее к Сандре, то это надо обладать весьма извращенным воображением. За родную кровь Эмилия взялась с удвоенным рвением и огромным энтузиазмом. Теперь у несчастной владелицы Гринстоуна не было ни одной свободной минутки, а требования тетушки, как продолжали звать Эмилию Гарри и Сандра, увеличивались день ото дня. Переломный момент случился через 2 месяца, когда Сандра устроила настоящий бунт, заявила с самого утра, что пальцем о палец не ударит, пока не отдохнет и не выспится полноценно хотя бы в течение недели. «Да что с тобой?» – рассердилась Эмилия. «Мне не нравятся перепады твоего настроения. И что на тебе надето? Что это, Сандрини? Пеньюар?» Сандра задрала подбородок, запахивая полы халата. «Я возвращаюсь в постель, а завтра разбужу нового домовика. Будитри», – вдруг совершенно спокойно заявила тетушка Эмилия, передумав читать ей лекцию. «Эльфийка Тви, хотя бы, умеет принимать роды». Сандра, искренне считавшая, что располнела на вкусной домашней еде, благодаря Сонни, в шоке уставилась на свой живот. Нет, он не слишком даже выпирал, но оказывается, приобрел такую интересную форму, что сомнения и у нее не осталось. Ночное приключение со страстным дальнобойщиком имело вполне закономерные последствия, и как она ничего не заметила. Хотя бы сильная сонливость в последнюю неделю, которая и привела к бунту, могла бы навести на мысль. Только Сандра была слишком занята, посвящая все свое время магическим наукам. А ведь должна была подумать о таком варианте, ведь ни разу в доме у нее не начинались месячные, а она-то списывала все на стресс. Новость Сандру не слишком удивила. Понятно же, что после той ночки с незащищенным сексом она могла понести. Обидно тоже не было, ведь за удовольствие надо платить. Но Сандре эта плата показалась сейчас не такой уж большой за новую интересную жизнь. Наоборот, родить еще одного ребенка от того красавца-дальнобойщика виделось настоящей удачей, ведь Гарри будет расти не один. Получит в товарище сестренку или братика. Разве не прекрасно? Беременность протекала вполне мирно без всяких особых проблем. Поэтому Сандра не спешила обращаться в тот же Мунга или в Магловскую больницу. Тем более, что домовушка-то ведь действительно обладала отличными познаниями в акушерстве, уверяя, что сможет и роды принять без всяких целителей, если все пойдет хорошо. На очередном семейном совете, где присутствовали все домочадцы, включая домовиков, малыша Гарри и портреты старой леди и ее деда, было решено, что начнет рожать Сандра в поместье, а в случае непредвиденных осложнений они вызовут доктора из Мунга на дом. На будущем ребенке рода Роджер Райс решено было не экономить. Пополнение в семье все ждали с большим энтузиазмом. Для будущего члена семьи подготовили 2-ю детскую комнату рядом с комнатой Гарри. Сандра уже переехала в собственную большую спальню, из которой двери вели в коридоры в обе детские комнаты. Кто будет личной нянькой будущего малыша, решили заранее. Тви с радостью взяла на себя и эту роль, но для верности все же было решено разбудить и последнюю домовушку, благо, родовой камень вырос чуть ли не вдвое за последние месяцы. Так в доме появилась очаровательная домовушка Лотти, отличный повар и экономка в одном лице, освободившая время верной Сонни, ходившей теперь за Сандрой по пятам. Гарри по 10 раз на дню гладил и целовал живот мамочки, разговаривая с малышом на своем полупонятном языке, то называя его пхатиком, то сестренкой, потому что даже эльфы со всей их магией не могли определить пол будущего ребенка и разводили руками. А Сандра была готова к любому полу малыша, понимая, что одинаково будет любить, как сына, так и дочку, и не стремилась ни в Мунга, ни к Маглам, чтобы узнать, кто родится наверняка. Она все еще боялась, что Гарри ищут, и не хотела лишний раз где-либо появляться, чтобы не привлекать внимание сильных мира сего к своей скромной персоне. Еще 3 месяца спустя, когда в учебной комнате Сандра сдавала старой леди экзамен по важным ритуалам в жизни магов, у нее внезапно без всяких предвестников отошли воды. В первые минуты Сандра, к стыду своему, запаниковала и даже вскрикнула, заметив на полу лужу. Старая леди тут же вызвала Три, которая без промедления перенесла хозяйку в заранее приготовленный для знаменательного события зал. Кроме Три в зал переместились Сонни и Лотти, чтобы быть под рукой в случае чего. Багги, который волновался не меньше, занял какой-то игрой малыша Гарри, чтобы отвлечь его от мамочки на эти часы. Роды проходили тяжело, Сандра испытывала неимоверные боли во время схваток, начавшихся почти сразу после отхождения вод. Три делала все, чтобы облегчить ее страдания, но в какой-то момент твердо сообщила, что нужно немедленно вызывать целителя из Мунга. Что-то пошло не так, обливаясь потом и дрожа. Сандра, лежащая в теплой воде удобной купальни, лишь кивком выразила согласие. Боль уже несколько минут ее не отпускала вовсе, и силы были, казалось, на исходе. В Мунга отправилась Сонни, не решились они доверить такое дело сове. Саму Сандру старая леди отговорила отправляться в больницу, заявив, что ее праправнук должен непременно родиться здесь, в родовом поместье, чтобы сразу приобщиться к родовой магии. Неизвестно, как Сонни удалось уговорить целителя, но тот прибыл в поместье за руку с домовушкой уже через 10 минут, но вода в купальне успела окраситься в красный цвет. Немедленно перенести ее на стол, сходу велел грубоватый целитель домовушкам, успевая выписывать палочкой сложные пассы. «Смотрите на меня, леди, ну же, не спать, какие боли, как часто, можете терпеть или нет, отвечайте немедленно». «Постоянные», простонала Сандра и громко закричала, с трудом оборвав этот крик. «Простите, не могу больше, боль не прекращается, я так и думал», мрачно заявил целитель, стремительно накладывая еще какие-то чары. «Быстро мне чан горячей воды и стерильные простыни». К немалому изумлению Сандры, целитель решил делать ей кесарево сечение, хотя это осознание пришло позднее. В момент операции сил на удивление у нее не осталось. Целитель оказался опытным. Уже через 5 минут одного за другим из живота Сандры достали 2 деток, вместо ожидаемого 1, мальчик и девочка. Операция закончилась спустя 40 минут, как позже узнала Сандра. Голосистыми малышами сразу же занялись Лотти и Сонни, а Три осталось ассистировать целителю, ловко и споро подавая ему нужные инструменты. Целитель штопал Сандру, попутно магича и вливая в новоиспеченную мамочку целую батарею разнообразных зелий. Наверное, поэтому ей стало совсем не больно и спокойно. Полностью очнулась Сандра уже в собственной постели, чувствуя себя опустошенной и умиротворенной, но сонливости не ощущала. Крикливые малыши после прикладывания к материнской груди мирно спали в увеличенной и расширенной люльке. Целитель, устроившись за письменным столом, строчил рекомендации, которые вручил Тви, не доверяя, видимо, своей пациентке. «Ну вот и все, леди», — подошел к ней целитель с чемоданчиком в руках, — «вы вовремя прислали за мной домовика. Еще бы немного, и спасти вас и ваших малюток даже я бы не смог. Но теперь все в порядке, кровопотеря восстановлена, заживление идет полным ходом. Как я могу вас отблагодарить?» Слабым хриплым голосом осведомилась Сандра, с обожанием глядя на грубоватого целителя с высоким, но вполне оправданным самомнением. Только сейчас она оценила и высокий рост мужчины, и ширину его плеч, и седой ежик на голове, и умный, чуть насмешливый проницательный взгляд светло-карих глаз из-под густых бровей. «Счет я вам вышлю совой», — фыркнул целитель. «А вы будете славной девочкой, если четко выполните все мои рекомендации и через неделю явитесь на прием, вместе с малютками, разумеется. Захватите, заодно, и того малыша, что ревет под дверью. Сейчас я не буду вас больше мучить, тем более моя помощь ни вам, ни вашему старшему сыну, ни младшим крикунам пока не нужна, а в Мунга меня ждут еще дела». «Подождите», — у Сандры голова шла кругом от 1000 вопросов, которые хотелось задать доктору. «Как вас зовут?» «Целитель Смитвик», — насмешливо ответил мужчина. «Рад, что спросили. А вы?» «Сандра Райс», — растерянно ответила она. «Неужели сам Гиппократ Смитвик принимал у нее роды? Она столько читала о нем в фанфиках в далеком прошлом. Вот и познакомились», — кивнул целитель. «Могу я спросить, где сейчас отец малышей? Его поддержка вам бы не помешала прямо сейчас. Как его имя? Назвать ему Тамаридла было бы полной глупостью. Здесь это имя имело слишком загубленную репутацию. Вряд ли поверит, что тот водитель фуры был простым однофамильцем и тезкой знаменитого террориста. Я спрашиваю не из праздного любопытства», — снова нарушил молчание целитель. «Отец этих чистокровных малышей явно весьма сильный маг. Он здесь не живет», — призналась Санни негромко. «Он и не знает о маленьких». «Что значит, не знает?» — нахмурился Смитвик. «Советую сообщить немедленно. Не знаю, насколько вы сведущи в законах магии, леди Райс, но в противном случае вас может ждать нехилый откат, вплоть до полного лишения магических сил. А мне бы этого очень не хотелось, как и вам, верно. Малюткам точно нужен хотя бы один магически одаренный родитель. А если это невозможно?» — дрогнувшим голосом спросила Сандра. «Если этого человека невозможно найти, какие у меня шансы избежать отката? Есть ли какая-то альтернатива, при которой сообщать отцу о его детях не требуется? Времени у вас немного, всего 3 дня», — хмуро ответил целитель, которому почему-то было не все равно. «Альтернатива одна, в тот же срок, то есть не позднее 3 суток, найти другого мага, сочетаться с ним магическим браком и проследить, чтобы он успел усыновить вашего сына и удочерить дочь до истечения отпущенного времени. Вводить детей в род мужа даже не обязательно, я вижу, что ваш собственный род достаточно сильный. Поэтому в вашем случае не обязательно, чтобы муж был сильным магически, но по крайней мере это должен быть чистокровный маг или полукровка. И да, после консумации брака, не позднее все тех же 3 суток, начиная с момента появления на свет детей, вы вполне можете не жить с мужем. Но разрывать узы брака не рекомендуется, пока детям не исполнится по 7 лет. Так что рекомендую все же подумать над более простым вариантом, извернуться, но сообщить о детях их родному отцу. 3 суток, уловила Сандра некое несоответствие в его объяснении. «Вы считаете, что через 3 дня я буду способна заняться сексом?» Она заслужила добродушную ухмылку от целителя. «Вы совершенно не разбираетесь в магической медицине, мисс Райс», сообщил он ей с превосходством, но не обидным. «Восстановление волшебницы после родов длится не более 48 часов, чаще, всего 36 и даже чуть меньше. Вы, по моему прогнозу, будете огурчиком уже через 30 часов, плюс-минус час. Так что да, сможете заняться сексом гораздо раньше истечения 3 суток». Сандра поверила сразу. У нее не было причин не доверять целителю, только что спасшему жизнь ей и ее малюткам. «Женитесь на мне, целитель», — выдохнула она страдальчески, понимая, что вряд ли успеет найти себе хоть сколько-то подходящего мужа за неполных 3 суток. Ясно же, что дальнобойщик Томредб либо не существует в этой реальности, либо давно ее покинул. Совы возвращались ни с чем. «Я постараюсь не быть вам в тягость». Целитель Смитвик выслушал ее предложение, не дрогнув. Даже не перестал смотреть эдак чуть насмешливо и добродушно. При всей широте своих взглядов, с сожалением произнес он: «Я против фиктивного брака, даже такого рода». «Какой же он фиктивный, после консумации?» — запротестовала Сандра, все больше вдохновляясь этой идеей. Смитвик ей нравился сам по себе, привлекал, как мужчина, к тому же она испытывала к нему огромную благодарность и уважение. «Ну и я не против, если вы будете изредка навещать нас и спать со мной. Поймите, у меня вообще нет знакомых в Англии, я приехала из другой страны, но не собираюсь покидать этот дом». «Щедрое предложение», — хмыкнул Смитвик. «Я понимаю ваши мотивы, хоть и не одобряю их. Давайте сделаем так. Если за 36 часов вы не сообщите о детях отцу и не найдете себе более подходящего жениха сами, пришлете мне сову. За это время я подумаю и подберу вам кого-то достойного на эту роль. И если вам уж совсем не понравится предложенный мной выбор, то что ж, сами станете моим мужем?» — с надеждой спросила Сандра. «С большим нежеланием», — покачал головой целитель. «Я уже прошел через один брак, хоть и овдовел. У меня взрослые сыновья. Заводить новую семью на старости лет в мои планы точно не входит». «Хорошо», — Сандра отвела взгляд от харизматичного неуступчивого целителя. Было стыдно, что она ему так откровенно навязывается, ведь совсем не в ее привычках. «Я буду благодарна, если сразу найдете мне мужа. Поверьте, связаться с отцом детей нет никакой возможности». Она почему-то не сомневалась, что совсем уж неприятного человека Смитвик ей не подсунет. О любви к мужу Сандра думала в последнюю очередь, Ей важно было позаботиться о детях и не потерять магию прежде всего. «Есть какие-нибудь предпочтения?» – поднял брови невозмутимый целитель. «Шутите?» – удивилась Сандра. «Одну ночь я как-нибудь переживу, а после, вы сами сказали, жить с ним не обязательно. Так что полностью доверяюсь вашему выбору. Вы удивительно прямолинейная женщина», – хмыкнул Смитвик. «Я правильно понял, что материальное положение и внешность не имеют значения. Пусть только будет не совсем сволочь и не совсем дряхлый старик», – спохватилась Сандра, представив вдруг, как занимается любовью непонятно с кем. «Остальное переживу». «Я понял вас», – заверил Смитвик серьезно. На этом с целителем они распрощались, а Сандра попросила впустить к ней Гарри. Сынок влетел вихрем в ее спальню, забрался на кровать и полез обниматься и целовать Сандру. «Тебе было больно, мама, а меня не пускали», – пожаловался он, шмыгая носом. «Ты плакала, мне уже совсем не больно, и я уже не плачу, видишь», – ответно обняла его Сандра. «Все прошло, дорогой, мамочке теперь хорошо, дядя-целитель вылечил меня, а ты не хочешь познакомиться с братиком и сестренкой?» Малыш скосил взгляд на люльку, где лежали два тугих сверточка и тихо сопели. «А как их зовут?» Гарри не спешил выбираться из ее объятий. «Пока никак», – вздохнула Сандра. «Давай вместе придумаем». «Давай», – серьезно ответил Гарри. «Мальчика можно назвать Том», – предложила Сандра, с ностальгией вспомнив отца своих детей. Если бы она знала, что он где-то существует в этом мире, не в виде духа террориста, а сам по себе, совсем другой человек, она бы, не раздумывая, нашла способ сообщить ему о детях, и о том, что ей от него ничего не нужно, и жить дальше, как прежде, в своем небольшом уютном мирке. Но если совы возвращались ни с чем 3 месяца назад, то каков шанс, что они найдут дальнобойщика сейчас? Том Райс, красиво, Гай Айс, Гарри все еще не выговаривал букву «Р», и Том Айс, мне нравится, а девочку можно назвать Ника, предложила Сандра, ей всегда нравилось это имя, означающее победительница. Ника Райс, согласен, милый, ладно, довольно равнодушно кивнул малыш. А почему они спят? Еще ведь не ночь. Они маленькие пока и очень устали, объяснила Сандра и ласково потрепала отросшие кудряшки сына. Она уже давно сама поверила, что он настоящий ее сын. А после важного ритуала на родовом камне имя Гарри появилось в документах на дом, как Гарри Трайс, наследник. Она лишь надеялась, что ее дети будут расти дружно, и что Гарри не станет ревновать к своим брату и сестренке. Оставалось ждать и гадать, кого же Смитвик подберет ей в мужья. Немного опасалась, конечно, что ей кандидат в супруги совсем не понравится, но тешила себя надеждой, что Смитвик в силу профессии и немалого жизненного опыта неплохо разбирается в людях. Оказалось, целитель Смитвик ни разу не соврал. Сандра быстро шла на поправку, то ли благодаря родовой магии, то ли зельем от целителя, но уже к вечеру она почувствовала себя вполне здоровой, с аппетитом съела плотный ужин, а шрам после кесарево сечения полностью затянулся. На следующий день она смогла встать с кровати, не чувствуя никакой боли и дискомфорта. Правда, быстро устала и вынуждена была вернуться в постель через пару часов. Силы быстро закончились, но и прибывали так же быстро, так что после обеденного сна, покормив в очередной раз своих малюток, она смогла поиграть с Гарри в саду, где уже организовали небольшую детскую площадку с качелями, горкой, турниками и 2 детскими домиками. Была и песочница, где Гарри возился с большим удовольствием, строя кривобокие замки под присмотром Багги. К разочарованию Сандры, сова, в последний раз отправленная к тому Ридглу, водителю фуры, вернулась обратно через несколько часов взмыленная и усталая с нераспечатанным письмом. Похоже, забеременела Сандра в другом времени и другом мире. Оставалось надеяться на целителя, который прислал внушительный счет. Сандра оплатила счет вдвойне, надеясь, что это сподвигнет целителя более тщательно подойти к выбору супруга для нее. Заодно написала Смитвику о том, что биологического отца детей оповестить так и не вышло, поэтому вверяет свою судьбу в его руки. К вечеру 2-х суток Смитвик прислал ей письмо, где сообщал, что нашел ей целых 2 кандидатов, вполне подходящих на роль временного отца для двойняшек. Единственная трудность состояла в том, что хорошо бы в случае первого кандидата в благотворительных целях оплатить его 5-летнее обучение в университете, выложив кругленькую сумму почти в 10 тысяч галеонов. Мол, ей же будет хорошо, если муж после первой брачной ночи уедет от нее на целых 5 лет и не будет мозолить глаза, а там потерпеть еще пару лет, и можно оформлять развод, но прежде придется за него поручиться, но это, мол, сущие пустяки и чистая формальность. Подробности при встрече. Второй кандидат оказался попроще, но и там тоже требовалось вливание средств. Этот кандидат в ее мужья готов был продаться за материалы для строительства дома и экипировку для поступления в Аврорскую академию. Стоимость материалов и экипировки тянули на те же 10 тысяч галеонов. Смитвик был уверен, что и второй кандидат не станет ей обузой, исполнит свой супружеский долг и спокойно достроит свой дом, а после отправится учиться. И да, этот кандидат тоже согласен дать ей развод через 7 лет, в чем готов поклясться или подписать соответствующий документ. Судя по всему, Сандре подобрали очень молодых и очень нищих кандидатов. Но это и к лучшему, как ей казалось. Сандра сразу отправилась с этим письмом к портрету прабабки, которая была уже в курсе их проблемы, и даже подтвердила, что Смитвик, к сожалению, полностью прав, и муж, хотя бы фиктивный, Сандре необходим. 10 тысяч галеонов, покивала не особо впечатленная старая леди. Что ж, вполне приемлемая плата за уверенность, что никакой чужой кобель не станет здесь ошиваться, растрачивать имущество, портить тебе нервы и влиять на воспитание наших малышей. Открывай сейф, дорогая. В сейфе оказалось очень много таких же бархатных мешочков с галеонами, какие Сандра брала в столе, только отличались цветом. «Бери красные», — велела леди. «В каждом по 5000, в зеленых по 1000, в синих — по 500 галеонов». Учитывая, что красных мешочков тут было не меньше 5 дюжин, а остальных, и того больше, Сандра стала весьма богатой волшебницей и могла быть спокойна за будущее своих детей. Сандра вручила 2 красных мешочка Сонне и отправила домовушку к Смитвику, написав, что готова выбрать из 2 кандидатов, когда и как он посчитает нужным. Она уже заранее смирилась, что ей предложат нищих юнцов, и хорошо, если совершеннолетних. Смитвик явился сам поздно вечером, захватив с собой громоздкий думосбор. Первым делом он осмотрел Сандру и детей, заявив в итоге, что все, включая малыша Гаррета, абсолютно здоровы. Только после этого вылил первое воспоминание в думосбор. «Готовы?» – спросил Смитвик. «Имена я назову после того, как посмотрите на обоих и попытаетесь определиться». Сандра грустно поглядела на реального кандидата, которому готова была заплатить куда больше, и который взирал на нее, добродушно ожидая ответа. «Готова?» – кивнула со вздохом. «Выше нос», – посоветовал целитель. «Они оба, весьма достойные молодые люди и точно не сволочи, но довольно меркантильные», – заметила Сандра. «Впрочем, я все понимаю и не собираюсь осуждать. Они в курсе, что от них требуется». В общих чертах ухмыльнулся Смитвик. «Чтобы обсудить с кем-то из них предметно, вы сначала должны его выбрать». «Хорошо», – кивнула она. «Показывайте». Часть 1, глава 4. Новый отец для Гарри. Прежде Сандре не приходилось иметь дело с думосбором. Такого редкого и баснословно дорогого артефакта в их доме не было. Но она, конечно, смутно представляла, как им пользоваться, ведь смотрела все серии про Гарри Поттера в прошлой жизни. Смитвик объяснил, что ничего страшного в просмотре нет, разве что придется испытать несколько неприятных мгновений в момент погружения. Они вдвоем склонились над широкой чашей и сразу полетели вниз, в какой-то туман, оказавшись в итоге перед тюремной камерой, как сразу определила Сандра, едва справилась с шоком от безумного полета. Первым делом она удивленно оглядела мрачное место, не совсем понимая, куда их занесло. Здесь было темно, промозгло, холодно и жутко. Однако про главную цель просмотра Сандра не забывала – поглядеть на кандидата в женихи, и подплыла вслед за призрачной фигурой целителя, с которым они сейчас напоминали парочку призраков и немного светились. Она успевала заметить решетки слева, правда, камеры за решетками пустовали. Тюрьма, Сандра пока ничего не понимала. Это они, в Азкабане, что ли? Других тюрем для волшебников она не знала, а Смитвик сам говорил, что в мужья ей нужен маг или полукровка. Перед решеткой последней камеры в этом мрачном коридоре стоял реальный Смитвик, вполне из плоти и крови, так, по крайней мере, все это выглядело. Наконец Сандра увидела заключенного и замерла, внимательно его рассматривая. Скрестив на груди руки, за решеткой стоял черноволосый парень в засаленном плаще, под которой можно было разглядеть старый растянутый свитер и серые штаны, открывающие голые щиколотки. Растоптанные башмаки были надеты на босые ноги. Общий вид – бомж обыкновенный, изможденный, темные волосы спутанные и явно давно не мытые, падают на глаза, отчего их цвет не разглядеть. Неопрятная жидкая борода выглядела неаппетитно. Выражение лица непримиримо тоскливое, впалые щеки, внушительный нос, тонкие, сжатые в одну линию губы, довольно тонкая шея, весь вид выдает крайнюю молодость и нищету. К тому же он совсем некрасив, но это волнует Сандру меньше всего. Что потребуется взамен? Хрипит парень, не меняя позы. То ли простужен, то ли у него от природы такой голос. Хотя, что гадать, даже в виде бесплотного духа Сандра ощущала неприятный холод, идущий от каменных стен. «Несколько часов вашего времени», — отвечает ему Смитвик из воспоминания, «и 7 лет без возможности вступить в брак по своему желанию или иным причинам». Парень за решеткой смеется каркающим смехом, но резко его обрывает. «Дичь какая-то», — так же хрипло говорит он, «я не верю в подобного рода благотворительность». «Назовите настоящую причину. У вас есть другой способ покинуть Азкабан и устроиться в жизни?» Холодно спрашивает Смитвик. Некоторое время парень молчит и насупленно смотрит из-под спутанных волос. А рядом второй Смитвик шепчет Сандре. «Не смотрите, что такой непрезентабельный вид. Зато генофон того го, можете мне поверить. Юный гений, если хотите. О нем еще заговорят». И вы сами не захотите с ним разводиться через 7 лет. Наконец парень передергивает плечами и хрипло отвечает. Дамблдор предлагает мне место в Хогвартсе и поручительство. И тут Сандра с изумлением понимает, кто этот несчастный. И уже совсем другими глазами рассматривает парня, высокий, осанка гордая для так скверно одетого человека, лицо, скрытое бородой и частично волосами, породистое, мрачное, и определенно, интересное. И на каких условиях? Мягко осведомляется Смитвик, стоящий у решетки. Несколько пустяковых клятв, бормочет юный Снейп, глядя в сторону. И работа в Хогвартсе. И долго уже думаете над предложением? Не помню, парень говорит приглушенно, но четко. Здесь нет календаря. Санька сдавленно хрюкнула, но живые не обратили на нее внимания, а Смитвик дух поглядел укоризненно. Из-за этого она не расслышала, что сказал живой Смитвик. Целитель, угрюмо сказал Снейп после короткой паузы. Какие гарантии, что моя учеба в академии будет оплачена полностью? Деньги для вас я уже получил, пожал плечами Смитвик. И могу поклясться, что себе не оставлю ни кната, они ваши. Но есть нюанс, я покажу заказчику это воспоминание. Если ваша кандидатура подойдет, мы будем здесь завтра утром, и вас сразу освободят. Снейп ощутимо поежился. То есть, ваш заказчик не знает, кто я такой, а есть что знать, жестко спросил Смитвик. Пока вы никто, юноша, а вам предлагается уникальный шанс стать кем-то, не упустите его. Что касается Дамблдора, боюсь, благодаря пустяковым клятвам, Хогвартс станет для вас другой тюрьмой, а не освобождением. Обучение же по вашему профилю подарит вам свободу выбирать свой жизненный путь самостоятельно. Целитель. Снейп вскинул подбородок и теперь Сандра увидела его горящие отчаянным блеском темные глаза. «Скажите, прошу, что такое я должен совершить за эту свободу? Я не так наивен, как вы полагаете, и это что-то должно быть очень. Убийство, за кого вы меня принимаете?» Сурово отчеканил Смитвик. «Я, не темный лорд, юноша, а целитель. Хорошо, я скажу, но ответ, согласны или нет, со своей стороны дадите немедленно, а не завтра утром. Максимум на размышление 10 минут. Свидание заканчивается. Я готов, парня, кажется, слегка потряхивало, он сжимал зубы и глаза лихорадочно блестели. Говорите же, вам необходимо будет жениться магическим браком», очень спокойно проговорил Смитвик, не спуская с парня глаз. «Признать 2 недавно родившихся детей своими на алтаре рода невесты, подтвердить брак и исчезнуть из жизни супруги на 7 лет. По договору, который подпишете, вы оба обретете свободу через 7 лет, расторгнув узы брака. Никаких обязательств перед детьми и супругой от вас не потребуется. Вы можете заводить любовниц и вступать в любые другие союзы, кроме брачных, пока не истекут 7 лет. Речь идет о сохранении магии молодой матери, потерявшей супруга задолго до рождения детей. У вас 8 минут на принятие решения». Снейп таращился на Смитвика округлившимися глазами. «Подтвердить брак?» – задушенно прохрипел он. «Она такая страшная, а Мерлин, о чем я думаю?» Парень вскинул руки, закрывая ладонями лицо. Потом и вовсе развернулся спиной к решетке и шумно задышал, отчего вздымались его худые плечи. Сандра фыркнула. «Можно подумать, он сам, мечта всех женщин. Она красавица», – тихо ответил Смитвик, но Снейп сразу замер, насторожившись, а Сандра внутренне горько усмехнулась. но вас это волновать не должно. Более того, не вздумайте влюбляться в нее, это абсолютно недопустимо. Одна ночь и все. Пройдете ритуал, переспите и распрощаетесь навсегда. Поедете учиться и забудете супругу на долгих 7 лет. Можете обратиться ко мне после брачной ночи, попрошу коллегу аккуратно подчистить вам память. Абсолютно бесплатно вы забудете о нескольких неприятных для вас часах. Подумайте, неужели это такая большая плата за возможность получить образование вашей мечты, за возможность избежать сетей директора Хогвартса, за возможность самому выбирать, кем быть. Кстати, оплата вашего полного гардероба и других вещей, необходимых для поступления, входит в ваш гонорар, как и 1000 галеонов наличными. Снейп продолжал стоять спиной к целителю неподвижно, руки его были опущены, пальцы то и дело сжимались в кулаки и снова распрямлялись. 4 минуты, негромко напомнил Смитвик. Не хочу вас разочаровывать, но заказчик будет выбирать из 2 кандидатов завтра утром. Вы мне импонируете больше, но вы вполне можете отказаться. И я пока не знаю, кого выберет леди. Вот теперь с ней повернулся и даже сделал несколько шагов к решетке. Теперь Сандра оценила, что юноша выше ее почти на голову и довольно жилист. Парень нервно кусал губы и тяжело дышал. «Я могу что-то сделать, чтобы выбрали именно меня», — дрогнувшим голосом осведомился он. «Умойтесь», — посоветовал бессердечный Смитвик, — «и побрейтесь перед завтрашней встречей. Я прошу коменданта предоставить вам такую возможность». У Сандры сжалось сердце. Она не могла оторвать взгляда от юноши. Чем-то он все же сильно цеплял, не оставляя ее равнодушной. Было в нем что-то непостижимое, несмотря на эти лохмотья, грязь и отчаянную молодость. Один живой взгляд чего стоил, и это безнадежная надежда. Только досмотреть ей не дали, картинка подернулась дымкой, скрывая тюремный коридор и собеседников. Сандра подняла голову от думосбора и встретилась с внимательным взглядом Смитвика. «Посмотрим второго?» – спросил целитель спокойно. Сандре не хотелось смотреть второго, хотя она и не могла представить себя в постели юного Снейпа. Но целителю не хотелось ни объяснять, ни показывать своих чувств. Не могла ему простить, что сам Смитвик так легко от нее отказался. «Давайте», – коротко ответила Сандра. На этот раз думосбор переместил их на ветреный холм с полуразвалившейся хижиной, сложенной когда-то из камня и бревен. Сейчас хижина была частично разобрана, повсюду лежали кучи прогнивших досок и другой рухляди. Сандра лишь понадеялась, что не увидит перед собой Хагрида. Дверь в домишко единственной оказалась совершенно новой, как и одна из ступенек крыльца. Хозяин домика нашелся на задворках дома, возле такой же покосившейся сараюшки. Обнаженный по пояс крепыш сосредоточенно рубил дрова, взмахом руки складывая их в поленницу под крышу. Заметив Смитвика, он обернулся, всадил свой колун в очередной пенек и вопросительно поднял брови. Сандра невольно отметила и накачанные руки юного лесоруба, и весь его жилистый торс с кубиками пресса на животе, которые так любит упоминать в женских романах. Отстраненно разглядела довольно зверскую физиономию, тем не менее не лишенную своеобразного брутального очарования. Кожаные брюки в заплатах и разношенные сапоги довершали общую картину. Выглядел парень крайне молодо, но внушительно. «Какая честь, целитель!» — широко улыбнулся парень и протянул Смитвику руку для пожатия. «Что вас привело в мою скромную обитель? Одно предложение, от которого ты вряд ли откажешься?» — добродушно ухмыльнулся целитель и пожал его руку. «Что скажешь, если тебе подкинут деньжат на строительство дома, а также на первые взносы на экипировку для Академии Авроров?» «Шутите?» — сразу стал серьезным парень. «Это кому мне нужно продать душу? Всего лишь жениться на одной симпатичной вдове, признать ее деток, разок переспать, а через 7 лет развестись? Что, муж погиб?» — сразу прищурился парень и как будто даже с сочувствием. «Понятно, откат же, а чего сразу развестись? Может, я ей понравлюсь?» «Этого как раз не нужно», — покачал головой Смитвик. «Она женщина самостоятельная, и без того не слишком рада такой ситуации. Твое дело пройти ритуал, провести с ней ночь и потерпеть, когда тебе сотрут память об этой ночи. Так нечестно», — сразу возмутился синеглазый качок. «Да Цербер меня покусай, какого Мордрида? Целитель, имейте совесть, всего одна ночка, и ту забыть». «Хорошо, хорошо», — поднял руки Смитвик. «Стирать память не обязательно, но ты должен поклясться, что не станешь навязываться супруге и согласишься на развод через 7 лет. И что, прям за эту экипировку? Вы в курсе, какие цены они задрали? Плащ из кожи драконов». «В курсе», — хмыкнул Смитвик. «А еще стройматериалы. Слышал, ты хочешь перестроить дом, так разваливается же», — с тоской оглянулся на покосившийся дом парень. «За лето хотел управиться, до учебы, а то вдруг семья, ну это я так, просто. Эй, ты не сможешь завести другую семью в течение 7 лет», — напомнил ему Смитвик. «Ах да». Парень озадаченно почесал затылок. «Мордрит, замкнутый круг, но драклы, экипировка нужна позарез. А что, если так жить с какой девчонкой, а через 7 лет поженимся?» «Так, можно», — покивал Смитвик одобрительно. «Если какая согласится на такие условия?» Парень ухмыльнулся самодовольно и расправил плечи. «Может и согласится, когда дом будет приличный», — воодушевленно ответил он. И с видимым удовольствием потянулся. «Я так понимаю, дело срочное?» «Правильно понимаешь», — кивнул Смитвик. «Если согласен, то завтра с утра за тобой зайду. Будь готов». «Я и сейчас готов», — сверкнул глазами парень. «Чего уже тянуть? Уж подожди до утра», — покачал головой целитель. И опять дымка заволокла картину с покосившейся хижиной и брутальным полуобнаженным парнем. Сандра подняла голову от думосбора и ответно улыбнулась Смитвику. «Вы это серьезно?» — вырвалось у нее. «Что будет делать тот, кого я не выберу? Вы же так их обнадежили». «Дорогая мисс Райс», — тяжело вздохнул Смитвик, — «вы не одна попали в такую щекотливую ситуацию. Есть еще одна пациентка у моего коллеги, которая только родила, но любимый ее погиб, так и не узнав о дочери. Правда, максимум, что может предложить эта девочка за подобную услугу, это 10 галеонов». Сандра понимающе усмехнулась. «Ей открытым текстом предлагают помощь неизвестной девчонке и двум бедолагам парням, давя на жалости женскую солидарность. Хорошо», — приняла она решение, посчитав, что Смитвик не так много хочет за свои неоценимые услуги. Кроме того, дружить с доктором было в ее интересах. «Я дам вам еще 10 тысяч, а теперь скажите их имена, как обещали, чтобы я могла выбрать». «Еще не определились?» — лукаво осведомился довольный целитель. «Ну хорошо, первый, подающий надежды будущий зельевар Северус Снейп. Вы дадите ему крылья, остальное он сделает сам. И может быть, когда-нибудь мне удастся получить у него контракт на поставку редких зелий в Мунго с хорошей скидкой». Второй парень — Уолден Макнир, очень старательный молодой человек, оставшийся сиротой после смерти отца. Этот мог бы стать кем-то, если бы не тотальная стесненность в средствах. Вы заметили, как он сразу понял вашу проблему? Умный парень, хоть и предпочитает притворяться грубым и недалеким. Ему бы не в Аврорат, а куда-нибудь в строительную гильдию. У парня золотые руки, и то, что он за лето способен выстроить себе приличный дом, даже не сомневаюсь. Только взнос в строительную гильдию вдвое больше, чем на учебу в Академию Авроров. Но я идейку ему подкину. Может, когда-нибудь сподобится парень выстроить для Мунго дополнительный корпус. Что его ждет, если денег не будет? Разве что должность палача при министерстве, так себе перспектива. «У вас везде свой дальний прицел», — усмехнулась Сандра, в душе радуясь, что может изменить жизнь этого парня. Смотря фильм и читая про Гарри Поттера, она помнила, как задумалась, кто вообще мог выбрать себе профессию палача. «Подождите, я принесу деньги, и вы не скажете, кого выбрали», — разочарованно крикнул ей вслед Смитвик. Сандра только махнула рукой. «Пусть помучается». Свой выбор она сделала сразу, тут и гадать было глупо. Старая леди не слишком прониклась вторым кандидатом и решением Сандры. «Ох уж этот целитель», — посетовала Эмилия неодобрительно. «Но ты у меня добрая душа, действуй». «Да и целитель в друзьях, это правильно». Вернувшись к гостю, Сандра торжественно вручила ему 2 красных мешочка. «Выбираю первого», — коротко объявила она. «Не знаю, почему, не спрашивайте». «Вот и славно», — ухмыльнулся еще более довольный Смитвик. «Вы не пожалеете, мисс Райс. Завтра утром я за вами прибуду рано, около 7. Нужно будет сначала в министерство наведаться, подписать пару бумаг. Там уже все схвачено, тоже мой бывший пациент, так что ни о чем волноваться. И еще, если захотите, я обязательно позже познакомлю вас с той, другой девушкой». «Хочу», — неожиданно для себя согласилась Сандра. «Почему и не завести подругу по несчастью?» Утром она подскочила ни свет, ни заря, в 6 утра, хотя в 4 вставала покормить близнецов. Сейчас они мирно спали под присмотром домовушки. Гарри тоже мирно дрых в своей кровати. Багги заверил ее, что она спокойно может оставить детей, и присмотрит, и покормит, и вообще волноваться ни о чем. Смитвик явился вовремя, на этот раз он выглядел деловитым и собранным. В министерство у него имелся именной портключ, с помощью которого они перенеслись сразу в кабинет его знакомого, мистера Чедвика. «Какое счастье, что вы вовремя!» — воскликнул седоволосый чиновник с веселым молодым взглядом. «Дорогой целитель, уже все готово. Мисс, нужно только поставить свою подпись здесь и здесь. Вы предупреждали меня, чтобы тянул как мог с прошением посещения Азкабана директора Хогвартса. Боюсь, он будет здесь с минуты на минуту. Поэтому я взял на себя смелость достать вам портключ прямо в Азкабан. Вы же знаете, комендант, мой кузен. Обратный портключ только в дырявый котел, уж так вышло. Там я позаботился снять для вас номер. Он оплачен полностью на двое суток, так что можете оттуда смело парировать, куда захотите». Сандра расписалась, Смитвик сердечно поблагодарил чиновника, и все трое вздрогнули, когда раздался уверенный стук в дверь. «Мистер Чедвик», — позвал из-за двери приглушенный голос нового посетителя. «Одну минуточку, профессор Дамблдор», — неожиданно грозным голосом рявкнул Чедвик и прошептал Смитвику, сунувшему своему бывшему пациенту маленький мешок с галеонами, который сразу исчез в ящике стола. «Активируйте портключ, я открываю доступ на две минуты». Им всучили деревянный браслет, за который Сандра сразу ухватилась. Внутри все пело, что они вот-вот переиграют самого Дамблдора. Фиг ему, а не карманный шпион. Перемещение в Азкабан прошло как-то буднично. Комендант, очень похожий на Чедвика, встретил их в своем кабинете бодрым рукопожатием. Он едва взглянул на бумагу в руках Сандры. «Да-да, все правильно, но советую поспешить. Держите ключ, целитель, оставите его в двери камеры, охрана предупреждена. Мне лучше подежурить здесь, вы же понимаете. Портключом воспользуйтесь прямо в коридоре, но только не в камере. Я почувствую, когда вы переместитесь отсюда и закрою доступ, но вы поспешите». «Пойдемте, мисс», — усмехнулся Смитвик лукаво. «Надеюсь, вы не в обиде за эту спешку, что вы», — в тон ему ответила Сандра, легко сбегая за целителем по узким ступеням. «Мне даже нравится». Возле нужного коридора Смитвик удержал ее за локоть. «И еще одно», — тихо сообщил целитель. «Постарайтесь быть с ним, не показывать жалости, так будет вернее. Парень гордый, как бы чего ни вышло». «Я поняла вас», — кивнула Сандра, которая и сама думала об этом. «Пойдемте же, я успокоюсь только у себя дома». Тем не менее, к камере с ней они подошли неспешным шагом. Парень при виде них поспешно вскочил со своей лежанки, но остался стоять на месте, впившись взглядом в Сандру. Сегодня его волосы были как будто в меньшем беспорядке, да и борода с усами исчезли, отчего он казался еще моложе. Вот одежда была все та же. Сандра еще подумала, почему на нем нет тюремной робы, но решила на этом не заморачиваться. Смитвик молча отпер замок ключом и дал знак Снейпу выходить. Парень кивнул как-то обреченно, но покинул камеру стремительно. «Все потом», — коротко предупредил их Смитвик, показывая портключ. «Держитесь». Сандра чуть слышно охнула, когда они почти мгновенно оказались в достаточно чистом номере дырявого котла. На столе их ждал завтрак на троих, что-то вроде запеченного мяса и кусков назреватого хлеба. Рот Сандры тут же наполнился слюной. «Давайте поедим», — умоляюще взглянула она на Смитвика. «От этих жутких приключений я зверски проголодалась». Смотреть на Снейпа она пока не решалась, хоть и было интересно, что там за эмоции у парня. Решила потом попросить у Смитвика думосбор и внимательно все пересмотреть. «Я не против», — кивнул целитель. «Снейп, а вы что скажете?» «Ах да, я же вас не представил, прошу меня простить. Мисс Райс, позвольте представить вам мистера Северуса Снейпа. Север, перед тобой Александра Райс, но она предпочитает отзываться на имя Сандра. Очень приятно», — немного робея, поглядела она на Снейпа. «Мне тоже», — хрипло сообщил парень, поглядев несколько угрюмо. За стол они уселись сразу, решив, что с церемониями покончено. Мясо оказалось вполне съедобным, и Сандра с удовольствием принялась его уплетать, запивая слабеньким вином, которое им оставили. Смитвик кивнул, показывая, что ей можно его выпить. Сандре было приятно, что Снейп тоже не остался равнодушным к завтраку, хоть и старался есть неторопливо. Она то и дело чувствовала на себе его внимательный взгляд, но, когда поднимала голову, он успевал уткнуться взглядом в свою тарелку. «У вас есть портключ в ваш дом?» – осведомился Смитвик, заметив, что тарелки у всех опустели. И когда Сандра кивнула, пояснил: «Мне предстоит еще одно дело, так что, надеюсь, дальше вы справитесь сами». «Конечно, целитель», — решительно ответил Снейп, тогда как Сандра никак не могла избавиться от неловкости, отчего предпочитала молчать, чтобы не наговорить глупостей. «Отлично», — кивнул Смитвик, поднимаясь из-за стола. «Снейп, жду вас у себя в кабинете, в Мунго, когда надумаете забрать гонорар. А вас, мисс Райс, как договорились, я навещу через недельку». «Да, конечно», — ответили они со Снейпом одновременно. Целитель усмехнулся, кивнул им и исчез, активировав порт-ключ. «Наша очередь», — Сандра протянула парню коня, шахматную фигурку, и вздрогнула, когда они соприкоснулись пальцами. Снейп поднял на нее взгляд, темный, мятежный, и коротко выдохнул.